прелестно, мило, обаятельно, но еще и мой друг, а как я уже говорил, друзей я не предаю, не продаю и не меняю. Поэтому шла бы ты к своим, не порти нам свидание. Да ты нажрался в стельку, какое может быть свидание? Громко возмутилась принцесса. А вот такое. Машенька проверяет, какой я в пьяном состоянии, может, я ей разонравлюсь. Сказал я и, махнув рукой, разлил бутылку вина, да так, что капли попали на платье принцессы. Все бы ничего, но платье было белоснежным, и розовые пятнышки мгновенно расползлись, приведя его в негодность. «Ах ты, ваше высочество, вам помощь!» — услышал я голос кого-то из ее свиты. «Да, граф, вышвырните этого выскочку на улицу, он посмел оскорбить меня и испортил мне платье». Указав на меня, твердо сказала принцесса, злобно улыбнувшись. Ко мне тут же подскочил молодой аристократ и попытался схватить меня за руку, но я, встав, вывернулся из захвата и потянул его за рукав, еще и наступив на ногу, что заставило его завалиться на стол, прямо лицом в один из салатов. «Ах ты, тварь!» — закричал напавший и, вскочив, стал формировать заклинание. «Я уже давно ускорил метаболизм, вот только подавитель не давал мне возможности использования живой магии. Делаю шаг вперед и бью тремя пальцами по нескольким точкам на руке, парализуя нервы и энергоканалы. Откуда в моей голове всплыла подобная техника, сейчас сказать не могу. Вероятно, проснулась память странников, только вот незавершенное заклинание зациклилось, продолжая накачку из источника. Рука парня вспыхнула огнем, а он закричал от боли, пытаясь прервать заклинание, но ничего сделать не мог. «А, помогите, я не могу это остановить», — заорал парень, размахивая горящей рукой. В этот момент в помещение вбежала охрана вначале принцессы, а затем и Орловых. Гвардейцы окружили принцессу, активировав магические щиты, прикрывшие ее. Охрана Орловых окружила Марию, которая сидела, раскрыв рот и не зная, как реагировать. «Да помогите уже ему», — крикнула принцесса, указывая на графа с горящей рукой. Один из гвардейцев попробовал лечить графа, но тот вырывался, крича от боли, да и лечение никак не помогало. «Авров!» — грозно крикнула принцесса, злобно смотря на меня, — «прекрати это!» «Что это, ваше высочество?» — спокойно спросил я, усаживаясь на свое место и наливая себе рюмку водки, после чего прокинул ее себе в рот, занюхав куском хлеба. «Останови свое заклинание, немедленно!» Подняв руку с подавителем, я потряс ей перед принцессой и добавил: «Я, вообще-то, не использовал заклинаний, это он сам себя сейчас сжигает. Останови это, я же вижу, что ты можешь, я приказываю тебе», — теряя контроль над собой, прорычала принцесса. Спорить с ней, да еще в окружении ее гвардейцев, которые целились в меня из мощных артефактов, не стал. Встав, подошел к орущему графу, которого удерживали два гвардейца, а третий пытался лечить, делая только хуже. Снял свой браслет подавителя и быстрым движением нацепил его на горящую руку. Заблокированный источник перестал зацикливать магию, и огонь на руке потух. Правда, теперь лечить графа не представлялось возможным, и хоть рука перестала гореть, боль никуда не делась, и он хоть перестал орать, но стоны сдержать был не в состоянии. Вернувшись, сел на свое место и, подняв бокал с игристым вином, посмотрел на Марию, сказав: «Надо за это выпить». Орлова на автомате потянулась к бокалу и, подняв его, чокнулась со мной, но пить не стала. «Авров, вылечи его», — зло проговорила принцесса. «Я не маг жизни, да и этот мальчишка первым начал, я его сюда не звал и безоружного магией не атаковал. Пусть будет уроком для него», — ответил я, смотря прямо на принцессу. Александра посмотрела на целителя, но тот, помотав головой, сказал: «Пока на нем подавитель, я не смогу его вылечить, а если его снять, все повторится. Я с таким сталкивался в Африке, там были магоборцы из неодаренных, они делали что-то похожее. Исправить может только тот, кто это сделал, или как вариант отрубить руку, но магией он пользоваться ей не сможет, даже если отрастить новую». «Удивительно, а я этого даже и не знал, спасибо за информацию, учту на будущее», — спокойно проговорил я, сложив пальцы щепоткой и посмотрев на них. «Граф, откуда у вас такие знания?» — спросил гвардеец, строго посмотрев на меня. «Без понятия, почти полная потеря памяти 2 месяца назад», — ответил я, решив не нагнетать обстановку. «Граф, исправьте то, что вы сделали», — потребовала принцесса. «Вот еще, пусть вначале извинится и заплатит Виру за нападение на безоружного аристократа, сказал я вам заплачу, он ведь действовал по моему приказу», уже более спокойно произнесла принцесса, хотя в ее глазах все еще пылало от гнева. «От вас я извинения и деньги не приму, не вы напали на меня, используя магию, когда на моей руке был подавитель. Он мог выполнить ваш приказ множеством способов, но выбрал самый бесчестный. Да вкалите вы ему уже обездоливающее, что вы действительно парня мучаете, его стоны мне уже надоели. Или вас не учили, как действовать в подобных ситуациях?» — крикнул я гвардейцу, который пытался лечить графа с подавителем на руке. Смутившись, гвардеец снял с пояса небольшую палочку и ткнул ей в плечо графа, а через 30 секунд тот перестал стонать, блаженно закрыв глаза и расслабившись. «Ну вот, видите, ситуация улажена. Вам бы потренировать свою гвардию, мне кажется, они застоялись, отвыкли от работы в поле», — улыбнувшись, сказал я. «Авров, да, ваше высочество, вы что-то хотели? Я хочу, чтобы вы вылечили моего спутника. Еще раз повторю, он выполнял мой приказ. Это не добавляет ему чести, да и вам тоже, раз решил выполнить его подобным способом. Будь на моем месте другой человек, он бы мог подумать, что вы решаете все свои проблемы таким бесчестным способом. Скажите спасибо за бесплатный урок, и, может, уже все-таки оставите нас с Машей в покое. Я уже вам сказал, что у нас свидание, и не нужно ревновать меня к графине, я друзей не предаю», — произнес я, наблюдая за бушующим огненным смерчем в глазах принцессы. «Возможно, мне показалось, но температура в помещении резко поднялась. Граф, вы забываетесь. Я не посмотрю, что вас наградила моя мать, и прикажу вас арестовать». «Замечательно, представляю заголовки газет. Ревнивая принцесса приказала арестовать награжденного графским титулом героя. Перед этим она пыталась сорвать свидание с графиней Орловой. Что последует дальше? Графиню отправит в ссылку, или ревнивую принцессу остановит ее императорское величество? Вы несете полный бред, граф», — уже намного тише произнесла принцесса. «Почему? Я ведь вас предупредил, что у меня сегодня вечером свидание с графиней Орловой, и, конечно, выяснить, куда мы отправились, труда для вас не составило. Ресторан был закрыт на спецобслуживание, но вы воспользовались своим правом и не только пришли в этот ресторан, а целенаправленно подошли к нам с намерением сорвать свидание. Могу вас поздравить, вам это удалось», — громко рассказал я, показав рукой на еще лежащего графа. «Вот сейчас я думал, что принцесса сорвется. Она уже готова была выпустить всю свою магию, и, надо сказать, магом она была очень сильным. Ваше высочество, вам звонит ваша матушка и требует немедленно явиться к ней с объяснениями, она все слышала», — произнес пожилой гвардеец, вставший перед принцессой и заслонивший меня. Сразу после этого принцесса поникла, опустив голову, а магический фон резко понизился. «Уходим», — коротко произнесла принцесса и, развернувшись, направилась к выходу, но, пройдя несколько шагов, остановилась, повернувшись ко мне. «Граф, если вы не вылечите моего спутника, то станете моим личным врагом», — спокойно сказала Александра и, подняв подбородок, вышла из зала. Гвардеец, говоривший с принцессой, повернулся ко мне и сказал: «Господин Навров, вам настоятельно рекомендовано покинуть столицу в ближайшие сутки». Сразу после этого он отправился на выход вместе с остальными, забрав раненого графа. «Что ты наделал?» — закрыв лицо ладонью, произнесла Мария. «Да, немного перестарался», — ответил я и, посмотрев на испачканную скатерть, поморщился. «И что теперь будет?» «Да, ничего не будет, я отправлюсь в Байкальск, а в столице мне запретят появляться, пусть и негласно. Зато будет повод не появляться в высшем обществе, и это нарушит планы ее императорского величества. Не хочу участвовать в местных интригах. Возможно, ты и прав, но выглядит это, со стороны, неправильно. Знаю, но это самый простой путь. Ладно, думаю, нам пора заканчивать наше свидание. Я, конечно, ожидала большего, но как есть. Благодарю тебя за попытку, мои люди отвезут тебя до гостиницы», — сказала Мария, вставая. «Мне ничего не оставалось, как последовать к выходу, где меня ждала машина с охраной и сопровождением. Сидя в машине, проанализировал свои действия и понял, что явно перегнул палку, но и идти на поводу у местной аристократии я не собирался. Эти придворные игры мне точно не нужны, а императрица точно затеяла такую игру. Теперь у меня есть повод спокойно покинуть столицу». Мои размышления прервал звонок телефона. «Алло, Дмитрий Потапович, Это Наталья Александровна, ваш секретарь, я сейчас в городском управлении по делам аристократов, нужно, чтобы вы подъехали сюда, я здесь с вашими телохранителями. Ваши гвардейцы сейчас арестованы, и, чтобы их освободить, требуется ваше присутствие и личное поручительство. Хорошо, сейчас буду, сказал я и обратился к водителю. Вы можете меня отвезти в городское управление по делам аристократов? Да, ваша светлость, ответил водитель Ли, связавшись с автомобилем сопровождения, скорректировал маршрут движения. Через 20 минут я уже был перед высотным зданием у главного входа, где меня встречала секретарь и телохранители. Господин, я выяснила все, что необходимо для переоформления остатков гвардии уничтоженного рода. Только боюсь, что большая их часть в ближайшее время не сможет вас защищать. Всего нашла 54 человека, заместитель главы гвардии лишился левой руки и в принципе относительно здоров. Еще 10 человек прошли минимальную реабилитацию и могут обходиться без медицинской помощи, а вот оставшимся 4 десяткам нужна длительная реабилитация. Специфика ранений, отсутствие конечностей, перегрузки магических источников, выгорание энергоканалов, серьезные ранения, включая повреждения внутренних органов. В целом они все транспортабельные, но их перевозка потребует дополнительных средств. «Насколько все плохо?» – спросил я. «Война родов закончилась 4 дня назад, практически всех гвардейцев можно вернуть в строй либо целителями, либо после 2-3 месяцев в больнице. Я специально консультировалась с профильными специалистами. Что касается коллег, то либо обратиться к целителю, либо использовать протезы, но в любом случае специалисты с таким уровнем знаний полезны сами по себе. В крайнем случае их можно использовать как специалистов для подготовки и обучения гвардии. Понятно, что сейчас от меня требуется. Документы я уже подготовила, нужно подтвердить принятие их в гвардию рода, подтвердить согласие у заместителя главы гвардии, единственного выжившего офицера, уплатить пошлину в 100 рублей за каждого гвардейца, ответила Наталья. Хорошо, о согласии гвардейца я получу, с высокой долей вероятности можем вначале отправиться к нему, он в одном из государственных госпиталей, проходит восстановление. Давай тогда вначале к нему, потом с остальным разберемся, распорядился я. Как оказалось, мой секретарь сняла машину на прокат, поэтому Шмель уселся за руль, а я сел рядом с ним. Остальные разместились в салоне, и мы отправились к окраине столицы. Ехали молча, и я всю дорогу осмысливал случившееся в ресторане, убеждаясь, что конфликта было не избежать, и выходило, что я еще неплохо отделался. В госпиталь меня пропустили только в сопровождении секретаря, проверив документы и проводив до общей палаты, где на больничной койке лежал хмурый мужик, высокий, с хорошо развитой мускулатурой и мелкими шрамами на лице. Хмурый Виктор Степанович, 43 года, безупречный послужной список, на службе уничтоженного рода находится с самого рождения, неоднократно получал поощрение. В данный момент проходит реабилитацию, в результате уничтожения рода признан банкротом и лишен всех официальных средств, которые ушли победителем в виде компенсации и права выкупа жизни, как и всех выживших бывших гвардейцев рода, зачитала Наталья, когда мы остановились около больничной койки, на которой лежал мужчина с перебинтованной культей левой руки. Если внешне на слова девушки он никак не прореагировал, то вот внутри мужика были печаль, безысходность, и он испытывал серьезнейший стресс. «Меня зовут граф Авров Дмитрий Потапович, сейчас мой род состоит из единственного человека, это меня. Мне нужны верные люди, на которых я могу положиться. Так получилось, что право на ваш наем мне предоставил граф Суворов, выкупив эти права у победивших в войне рода. Прежде чем заключать контракт, хочу поговорить с вами», сказал я и замолчал, смотря за реакцией мужика. «Я уже дал согласие на службу в другом роде с условием, что это касается всех выживших членов бывшей родовой гвардии. Что вы еще хотите услышать, граф?» Повернув ко мне голову, произнес хмурый. «Еще 2 месяца назад я был варнаком, лишенным титула и всего имущества, каторжником, которого выкинули на границе диких земель. За 2 месяца я смог добиться, чтобы с меня сняли судимость, вернули баронский титул и даже наградили еще и графским. Теперь я, граф, без рода, без слуг, без гвардии, без верных друзей. Вокруг хватает аристократов, которым я как бельмо на глазу. Сам отсиживаться в безопасности не собираюсь и, вернувшись в дикую зону, буду активно обустраивать родовые земли, полученные от ее императорского величества. Скажу сразу, что легко не будет, не все переживут этот год, но я могу обещать, что готов взять вас на службу и позабочусь не только о своих гвардейцах, но и об их семьях. Я собираюсь строить свое поселение в диких землях, и жить мы будем там, но ваши семьи, у кого они есть, смогут жить в пограничной крепости, рассказал я. Что, заберешь всех коллег и будешь содержать семьи? Хмыкнув, презрительно сказал Хмурый, показав свою культю. Со мной будет очень сильная целительница, мой вассал, и она сделает все возможное, чтобы поставить вас на ноги. Как и сказал, ваши семьи возьму на содержание, золотых гор не обещаю, но минимальные требования обеспечу, включая образование для детей. От голода точно никто не умрет, а там многое будет зависеть от всех нас. Да, будет сложно, но ничего, с чем не справится такой профессионал, как вы и ваши люди. И чего ты сейчас хочешь от меня? Уже с затаенной надеждой спросил бывший гвардеец. Мне нужно ваше слово, что вы возглавите мою гвардию и поручитесь за всех своих людей, а я сделаю все возможное, чтобы вернуть вас всех в строй, и позабочусь о ваших семьях. Готов дать слово аристократа, сказал я. Что характерно, сразу ответ он не дал, а задумался, и я простоял рядом почти 5 минут, до тех пор, пока Хмурый не встал с кровати и, не встав напротив меня, посмотрел мне прямо в глаза. Свой взгляд я отводить не стал, спокойно выдержав его. Хорошо, я Хмурый Виктор Степанович, даю свое слово, что я и мои выжившие сослуживцы будем верой и правдой служить вашему роду, в обмен на заботу о нас и наших семьях. Я, Авров Дмитрий Потапович, даю слово дворянина, что позабочусь о вас и ваших семьях, произнес я. Что дальше? Спросил Хмурый. Мне нужен список первоочередных потребностей, вас и ваших людей. Завтра с утра мы должны отправиться на восточную границу Российской империи. Это мой секретарь, Беркутова Наталья Александровна. Она обеспечит все необходимое для переезда. Запишите номер ее телефона для экстренной связи. Сейчас мы отправимся закончить регистрацию моей гвардии, а завтра с утра планирую покинуть столицу, ответил я. Принято, список подготовлю в течение часа. Мне нужно посетить моих людей и узнать, в каком они сейчас состоянии. Список я надиктую по телефону, ответил гвардеец, и я, кивнув, вышел из палаты, оставив его с Натальей, обсуждать, что необходимо в первую очередь и организационные вопросы. На выходе из госпиталя меня ждали мои телохранители, что-то интенсивно обсуждающие. «Господин, мы хотели бы поговорить с вами», — сказал Шершень, когда я подошел к нему. «Слушаю. Мы уже давно занимаемся наемничеством и в ближайшее время собирались найти себе место, которое можно назвать домом, возможно, завести семью. Короче, мы хотим вступить в вашу гвардию, если вам еще нужны люди», — высказался Шершень и с ожиданием уставился на меня, как и два его товарища. «Почему вы решились на это?» — спросил я. «Мы долго наблюдали за вами и пришли к выводу, что вы — человек чести и очень порядочный. Помимо этого, вы не боитесь сражаться наравне с нами, не пытались прикрыться нами, хотя это прописано в контракте. Да и возраст уже не тот, хочется завести семью, а сделать это можно, только присоединившись к сильному роду. Вот мы и решили предложить вам нашу службу. Хорошо, готов вас взять на испытательный срок в 1 год. Окончательное решение будет принимать глава моей гвардии, Хмурый Виктор Степанович. Сейчас вернется мой секретарь, и вы подадите ей свои документы, а я завизирую их в канцелярии, ответил я. Да, это могли быть подосланные шпионы, хотя их наем был чистой случайностью, но я уже успел убедиться в их квалификации, и лучших солдат мне не найти. «Благодарю, господин», — ответил Шершень и отошел в сторону. Дождавшись, когда вернется Наталья, мы отправились в городское управление по делам аристократов. Оформление всех документов не заняло много времени, так как люди графа Суворова уже обо всем договорились. Небольшая заминка вышла только из-за необходимости внести в список гвардейцев фамилии моих телохранителей. Но и тут сильных проблем не возникло. У них была действующая лицензия на охранную деятельность и на наемничество, а это существенно упрощало все процедуры. Найми я стороннего человека, и одним днем регистрация не окончилась бы, а так подтверждать их квалификацию не было необходимости. Закончив оформление, мы выехали в гостиницу, где в холле меня ждал сюрприз в виде разгневанного графа. его сына и десятка гвардейцев этого графа. Как только вошел в холл на первом этаже в сопровождении телохранителей, сразу понял, что это небольшая толпа по мою душу. «Граф Авров?» – спросил пожилой мужчина, преградивший мне дорогу, как только я направился к лифту. «С кем имею честь разговаривать?» – задал встречный вопрос. «Граф Широков, вы напали на моего сына и серьезно ранили его. Я требую от вас компенсацию и лечение». «Требуете? Похоже, вы не совсем понимаете, что произошло между вашим сыном и мной. Не знаю, какую версию вам рассказали, но дело обстояло следующим образом. У меня было свидание с графиней Орловой, которая попыталась испортить ее императорское высочество, Александра Федоровна. В момент словесной перепалки появился ваш сын и напал на меня, используя магию, хотя в тот момент я находился с подавителем магии на руке. Если взять в расчет тот факт, что мой род имеет статус вымирающего, подлое нападение, даже вне рамок дуэли, является серьезнейшим нарушением законов Российской империи. Если мы сейчас не уладим этот неприятный инцидент с попыткой моего убийства, сделанного в публичном месте при большом стечении свидетелей, то я буду вынужден обратиться в высокий суд чести и потребовать процедуры забвения в отношении вашего рода. Можете связаться с принцессой или графиней Орловой, они подтвердят все произошедшее, ответил я, смотря прямо в глаза собеседника и выпустив немного свою ауру. Но он выполнял приказ принцессы, попытался возразить граф. Я там находился, и принцесса не отдавала приказа убить меня или вообще напасть. То, что ваш сын так привольно трактовал ее просьбу, это его дело и ваше, как главы рода. Вы должны знать, что в отношении вымирающих родов, где остается только один наследник, мужского пола, запрещены даже дуэли, а нападения, да еще необоснованные с целью убить, жестоко наказываются. Поверьте, даже принцесса не будет врать, если дело дойдет до суда чести, а помимо принцессы и меня, там была еще и графиня Орлова. Выиграть дело в суде не составит никакого труда, произнес я, не отводя взгляда. Граф опустил взгляд, не выдержав давления, занервничал и в итоге выдавил из себя, поморщившись. «Чего вы хотите, граф? 1 000 000 рублей на счет моего рода до конца сегодняшнего вечера как компенсацию в качестве попытки покушения», — ответил я. «Да вы охренели, граф?» — возмутился Широков. «Согласен, 1 000 000 мало, 2 000 000, или завтра с утра будет подано заявление на вашего сына и на ваш род в высокий суд чести. После этого дешевле, чем 50 000 000 вы не отделаетесь». «Хорошо, я согласен, 2 000 000 в течение часа поступит на ваш счет», — с трудом выговорил граф. «Ну вот и ладно, спасибо, что сэкономили мое время, всего счастливого», — ответил я и, развернувшись, направился к лифтам. «Стойте, граф, а как же мой сын? Вы обязаны его вылечить», — возмутился граф. «Обратитесь к целителю, я не лекарь и не целитель, у меня другое направление магии», — ухмыльнувшись, ответил ему, собираясь пройти дальше. Граф оказался смышленым и сразу понял, в чем дело. «Сколько?» – устало произнес он. «Только ради просьбы принцессы, всего 100 000, брать больше я с вас не стану, и будет хорошо, если вы вычтите эти деньги из содержания своего сына, чтобы в будущем он подумал, как подставлять свой род, ведь вы еще легко отделись, пострадай тогда моя спутница, вы бы деньгами не отделались, я уничтожил бы ваш род», – ответил граф Уи. Развернувшись к парню, осмотрел его, пытаясь вспомнить, как разблокировать каналы. «Наталья, мне потребуются 2 иглы или шпильки», — попросил я. Девушка сразу поняла, что от нее требуется, и вынула 2 иголки из-под воротника с намотанными нитками. «Так делают обычно, собираясь в дорогу, чтобы иметь под рукой иголку с ниткой. А ты запасливая», — улыбнувшись, сказал я и, убрав нитки, зажег на пальце небольшой огонек, раскалив кончики игл. Подойдя к стоявшему парню, пока тот не понял, что сейчас буду делать, вонзил 2 иглы, 1 в локоть, а 2 в плечо, в места, где проходили энергетические узлы. «Ай!» – вскрикнул мой пациент. «Не дергайся, а то без руки останешься», – прислушавшись к себе, сказал я. Выждав 10 секунд, я снял подавитель с руки, после чего выдернул вначале иглу из плеча, а потом и из локтя. «Попробуй зажечь маленький огонек на ладони», «Только маленький», — приказал я. Парень, морщась, зажег небольшой огонек, и тот ровно загорелся. «Все, в течение недели, магией не пользоваться вообще, а потом постепенно нагружайте каналы и источник. Через месяц все придет в норму», — Громко произнес я и направился к лифту. Глава 3. Кремль. Покои императрицы. И как это понимать? Спросила императрица у пришедшей к ней ночью дочери. Мам, он сам начал. Я старалась. Честно, возразила девушка. Напомни мне, с каким аттестатом ты закончила Академию для благородных девиц и какая у тебя была специализация? Мама, ну при чем тут это? Что мама? Отвечай. Грозно спросила императрица, отвернувшись от трюмо и посмотревшая на дочь, стоявшую понурив голову, с золотой медалью. Специализация. Шпионаж, внедрение, контрразведка, дипломатия. Вот, мне кажется, нужно отправить тебя переучиваться, что-то твои оценки не соответствуют твоим действиям. Что ты там устроила? Я тебе о чем говорила? Какое задание давала? Да он сам все, я старалась, но он напился как свинья и устроил настоящий разгром. Возмутилась девушка. Ты уверена? А вот посмотри, что мои люди достали из камер в ресторане, как тебе вот эта запись? Произнесла императрица, нажав что-то на трюмо, и зеркало мгновенно стало транслировать нарезку коротких видео происходящего в ресторане при участии принцессы и новоявленного графа. «Этого не может быть», — возмутилась Александра. «Тебя обыграли по всем позициям, Авров не был пьян, хотя и пил как лошадь. Весь этот спектакль он устроил только для тебя, а ты как дура повелась на его провокацию. Вот я и спрашиваю, может, тебя опять отправить учиться?» Только уже под присмотром моих людей. Как ты могла так опростоволоситься? Может, он, шпион и не тот, за кого себя выдает? Как неотесанный пацан мог так все разыграть? Спросила девушка. Нет, его проверили дважды и даже сравнили его кровь с кровью представителей рода, которая хранится в наших архивах. Это точно Авров. Просто мои аналитики считают, что он, юный гений. Ты хоть понимаешь, что помимо того, что нарушила мой приказ, поломала мне всю схему. Я не готова еще выступить против высшей аристократии в прямом противостоянии, а этот мальчишка был лучшим раздражителем для них. Ты должна была поддержать его, а не затевать конфликт. Ну так сделай, чтобы этот инцидент не получил распространения, как обычно делаешь, возразила Александра. Самой умной себя считаешь? Суворов сразу раздул инцидент, и большая часть аристократов уже знает версию происходящего, удобную для них. Теперь ты, ревнивая стерва, решившая вмешаться в дела одного из самых значимых родов империи. Ты должна была не ссориться с ним, а сблизиться, чтобы он стал плясать под твою дудку, как нам надо, а теперь об этом не может быть и речи. А если изобразить, что я действительно влюблена в него, может разыграть эту карту, предложила принцесса, переминаясь перед императрицей, а он, такой дурак и ничего не поймет, ты уже один раз недооценила его. Хочешь опять наступить на те же грабли? Может, к нему подвести девицу из академии, в качестве второй жены или любовницы? Не считай себя самой умной, я тебе это уже говорила. Не клюнул он на медовую ловушку. Точнее, клюнул, но смог побороть себя и отказался от общения. Как это возможно? Это же нереально. Возмутилась Александра. А вот он смог, сразу поняв, чем это ему грозит, ответила императрица, отключая запись. Чертов гений! И что мне теперь делать? Готовься, поедешь на границу, повод и легенду придумаем. Попробуй помочь ему чем-то, сблизься с ним или с его вассалами. Нужно поближе узнать, что он хочет и что от него ожидать. Не люблю я такие сюрпризы, его действия плохо поддаются прогнозу. Если будет представлять угрозу империи или решит переметнуться к хаоситам, ликвидируем его. А в качестве наказания на 2 недели отправишься на сборы от академии, пусть из тебя выбьют всю дурь. «А то ты слишком расслабилась, забыла, кто ты такая», — грозно произнесла императрица, отвернувшись к трюмо. «Как прикажешь, матушка», — произнесла принцесса и, поклонившись, вышла из покоев императрицы. Когда Александра покинула покои, в кабинет вошел ее личный слуга. «Подготовьте группу в Байкальск, проследите за новым графом и проследите, чтобы он не пострадал, когда будет вызволять своих вассалов. Еще раз проверьте его контакты». Слежку ведите выборочно, чтобы не спалиться. Не нужно, чтобы он понял, что за ним пристально наблюдают, заодно пусть присмотрит за принцессой, когда она там появится, распорядилась императрица. А слуга молчаливо кивнул и скрылся в потайном ходе за шторой. Авров. Возвращение в Байкальск выдалось довольно непростым. Хорошо, что граф перевел мне деньги вовремя, и мне не пришлось тратить свои. Для перевозки такого количества раненых пришлось снять весь вагон и нанять медицинских сестер, заключив с ними контракт на месяц. Если вначале к подарку графа Суворова я относился скептически, то, когда разобрался в этом вопросе, понял, что мне крупно повезло. Свободных гвардейцев с опытом нанять просто невозможно, за редким исключением. То, что все они ранены, при наличии своего целителя серьезной роли не играло. За месяц Василиса поставит на ноги всех. До Байкала добрались быстро, и, когда пересаживались на паровоз, мне пришла срочная телеграмма, точнее, она ждала меня на вокзале. Срочно связаться со Стасовым, найти стационарный телефон и позвонить, не составило труда, и хотя время было вечернее, юрист взял трубку. «Алло, Дмитрий Васильевич, это Авров, что случилось?» – спросил я, чувствуя, что новость мне не понравится. «Василису и Вику похитили. Как это случилось?» – спросил я, чувствуя, как у меня внутри сжался холодный, липкий ком страха. Они пошли на рынок, днем там произошла массовая драка, но девушки к обеду не вернулись, и я поднял тревогу. На рынке обнаружено два десятка трупов и примерно столько же раненых. Свидетели видели, как двух девушек в бессознательном состоянии куда-то тащили. Я использовал все свои связи, и город перекрыли, есть все основания надеяться, что их еще не вывезли из города. Вероятно, целью служила Василиса, за такую целительницу многие рода пойдут на все что угодно, ответил юрист. Когда это произошло? 5 дней назад. Комендант крепости держит расследование на особом контроле, тем более я заявил, что обе похищенные девушки являются вашими вассалами. Поверьте, полиция и пограничники делают все возможное, чтобы их найти, рассказал Дмитрий Васильевич. Нужно нанять отряд наемников, чтобы к моему приезду они уже ждали меня. Я попробую найти девушек самостоятельно. Если получится, нанимайте на месяц, работу им найду. Сделаю, когда вас ждать. Мы сейчас на пересадке, с электровозов на паровозы пересаживаемся. Восточный берег Байкала, думаю, за пару дней доберусь. Пусть сделают все возможное, чтобы не выпустить их из города. У меня есть способ найти их в пределах города, главное, не дайте им покинуть город, попросил я. Сделаю все возможное, Дмитрий Потапович, можете не сомневаться. Хорошо, приеду на ближайшем поезде, ответил я, закончив разговор. Выйдя из здания вокзала, остановился на перроне и задумался, как быстрее попасть в Байкальск, и не мог найти ничего быстрее, чем паровоз. За Байкалом находилась зона сильного воздействия магии хаоса, и обычная техника работала очень плохо, поэтому нам пришлось пересаживаться в менее комфортабельные вагоны с тепловозом на паровой тяге. После известия о пропаже девушек я стал раздражительным и не находил себе места, мои спутники старались не трогать меня, а я строил планы, как действовать, когда прибуду в город. Раненых гвардейцев разместят в небольшой гостинице, снятой полностью для нужд рода, и обустройством займется мой секретарь. 3 телохранителей возьму с собой и вместе с наемниками отправлюсь искать девушек. Помочь мне в этом может только мой питомец, и судя по тем образам, которые он мне прислал, он сможет это сделать.